Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел. И сделал таким образом 200 верст лишних. Зато увидел Ермолова. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно в профиль. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом, голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Посещение Пушкина было Ермолову дорого, и впоследствии он любил вспоминать о нем. «И как хорош был этот сереброволосый герой Кавказа», — рассказывал Бартенев, когда он говорил, что поэты — суть гордость нации. С каким сожалением он отзывался о ранней смерти Лермонтова. «На мои глаза он был поистине прекрасен. Это слоновое могущество, эта неповоротливая шея с шалашом седых волос и этот ум — это одушевление на 78-м году возраста. Передо мной сидел человек, бравший с Суворовым Прагу, Варшавскую, с Зубовым ходивший к Дербенту, с Каменским, осаждавший турецкие крепости, один из главных бойцов Бородина и Кульма, гроза Кавказа. И после этого говорите против Екатерининского века. Он — его чадо». В 1832 году Ермолов переехал на жительство в Москву, где имел случай оценить глубину уважения и сочувствия к себе, живших в сердце России. Всем памятна первая встреча его в Московском дворянском собрании. «Он прибыл, — говорит очевидец, — в черном фраке, с одним Георгиевским крестом в петлице. Крест этот Ермолов получил из рук великого Суворова и никогда с ним не расставался. При его появлении в зале мужчины и дамы все без исключения встали и встретили поклоном отставного героя». Другой же свидетель встречи с Ермоловым вспоминал потом: «Мне удалось видеть бессмертного мужа, как я в моем детском восторге и увлечении его всегда именовал. Я был весь внимание, глядя на величественную и характерную физиономию этой истинно львиной, тогда еще во всей мужской силе мужества, бывшей головы человека громко исторического. Опять я горевал тогда, что это лицезрение не могло быть продолжительным. Впрочем, и этого четверти часа вполне достаточно для того, чтобы я силою свежей впечатлительности 14-15-летнего юноши, каким я тогда был, усвоил в моей памяти все черты лица, всю игру физиономии, все выражение глаз этого тогдашнего героя, не только моего, но героя почти всего русского общества. С тех пор прошло 45 лет, а умея я владеть кистью или постельными карандашами, я непременно мог бы, кажется, и теперь воссоздать на память портрет Ермолова в том виде, как в 1827 году и видел его в Орле, еще сильного, бодрого, величественного, широкоплечего, широкогрудого, почти без шеи, с массой густых, темных, с серебристой проседью волос, венчавших морщинистое, открытое, высокое чело. В скромном синем фраке, с солдатским Георгием в петлице, хотя он был кавалером этого ордена второй степени, даже Ермолов всегда был тот, при встречах с которым вовсе не знающие его люди невольно обнажали головы и от всей души ему кланялись. До сих пор неизвестно, когда и где Лесков встречался с Ермоловым, но он оставил весьма колоритный его портрет. Высокого роста и отличался необыкновенной физической силой и крепким здоровьем. Его большая голова с лежащими в красивом беспорядке волосами, маленькие, но проницательные и быстрые глаза делали его похожим на льва. Взгляд его, в особенности во время гнева, был просто страшен, из глаз его буквально сверкали молнии. 17 мая 1835 года в Москве князь Дмитрий Владимирович Голицын давал бал, на котором присутствовал царь Николай I. Ермолов был среди приглашенных. Между императором России и прославленным генералом произошел следующий диалог. Николай I. «Как хороша Скрипицына, как стройна!» Ермолов. «Да, государь, она как стебель лилии». Николай I. «О, да ты поэт, как брат твой Денис!» Имеется в виду Денис Давыдов. «Как жаль, что этот человек служит урывками! С его средствами и дарованиями, чем бы он был? Писал ли ты когда-нибудь стихи?» Ермолов. «Никогда, государь! Не мог прибрать ни одной рифмы и ни с одним стихом не умел сладить. Как видим, умен, велик и величествен наш Алексей Петрович, и в то же время был прост». В завещании Ермолов просил похоронить себя по русскому обычаю. «Прошу сделать гроб простой, деревянный, по образцу солдатского, выкрашенный желтую краскою. Панихиду обо мне отслужить одному священнику. Не хотел бы я ни военных почестей, ни несения за мною орденов, но как это не зависит от меня, то представляю на этот счет распорядиться тому, кому следует. Желаю, чтобы меня похоронили в Орле возле моей матери и сестры». Орловские губернские ведомости. 20 апреля 1861 года. Поместили заметку неизвестного обывателя о похоронах великого полководца. Во вторник 18 апреля 1861 года жители города Орла были свидетелями печальной и редко здесь виденной церемонии. В этот день происходило погребение Алексея Петровича Ермолова, тело которого было привезено из Москвы в воскресенье 16 апреля.